Но выбирать уж некогда. Нелли, нацепив на руку приятную тяжесть, упала на кровать и глядела в потолок до той поры, покуда он не сделался ниже. Потолок не просто приблизился к Нелли, он стал из прямого покатым, слившись со стенами, сведенными над головою, словно сложенные в молитвенном жесте руки. Стены здесь молятся вслед за людьми. Маленькое окошко наверху зарешечено, но ничем не покрыто. Зимою в него задувает метель, но сейчас, добрым летом, внутрь лезет зеленая ветка липы. Как благовонен ее цвет, благовонная свежая трава, покрывающая пол. В ней много лиловых колокольцев и белой кашки. По одну сторону крошечной кельи стоит скамья, покрытая пестрядевым тюфяком и козьим одеялом, такая же, как у добровольных пленниц, что живут справа и слева. Но другая вещь, напротив, здесь небывалая. Это грубая деревянная колыбель. Соломония подходит, склоняется над колыбелью. Младенец улыбается во сне, словно мир вокруг, светел и добр. Мальчик, чудо как хорош! На румяных щечках лежат полукружья длинных ресниц, но если бы он открыл глазки, они оказались бы яркими, черными. Крохотные брови уже очерчены по-соболиному, а не белесы, как обыкновенно бывает у грудных. Золотистая кудряшка прилипла ко лбу. Истинный маленький царевич, царевич! Соломония вздрагивает. Пора. Георгий, дитятко мое! Соломония бережно вынимает ребенка из колыбели. Ей хочется взглянуть напоследок в черные глазки малютки и жаль отрывать его от сладкого сна. Неужели? Никогда боли не ощутит она этой теплой тяжести в руках. Соломония выскальзывает в темный коридор. Менее часа, и от обедни вернутся монахини. Медлить нельзя. Соломония спускается в тяжелую нишу ворот Покровской обители. Сюда позволено заходить нищим каликам. Привратница подкуплена. До конца обедни она не следит за проходом. Лишь один нищий стоит в воротах. Верно, слишком страшен он для остальных. Это старик, но крепкий, и жалкие оттрепья не могут утаить воинственной его осанки. Через плечо старика переброшен продолговатый сверток в сером холсте. Он придерживает свою ношу локтем свободной руки. Другая рука лежит на посохе, который в действительности не нужен. — Дяденька Никита! — ахает Соломония. — Не чаяла тебя увидеть! — Царское дело царской родне творить, — сурово отвечает старик, кинув властный взгляд из-под спутанной гривы седых волос. — Прими мое благословение, чадо обиженное, да не мешкай! Старик снимает ношу с плеча. Внутри оказывается лукошко, в котором лежит еще один сверток. Старик небрежно вытряхивает сверток из лукошка, протягивает Соломонии. — Давай! Почти выпустив дитя из рук, Соломония вдруг привлекает его к груди. — Не буди! — отговаривает старик. — Покуда до своих ближайших не дойду, лучше б никто и не слышал. Не бойся! В ближайшей роще охрана ждет. Подавив слезы, Соломония отдает младенца. Уложив спящее дитя в лукошко, старик укрывает его холстом и вешает на плечо. — Не скорби, а радуйся. Худшей беды не будет. Прощай. — Да все сделай, как надо. Старик, согнувшись, лезет в прорезанную в воротах дверку. Соломоний идет обратно со свертком. Но до какой боли легко ее рука. Все. Она вновь в своей келье. Соломония накидывает на дверь засов, разворачивает ткань. Увиденное заставляет ее содрогнуться. В свертке лежит искусно вырезанная деревянная кукла размером с грудного ребенка. Личико куклы размалевано красками. Помертвев лицом, Соломония кладет куклу в колыбель. Дело сделано. Нет, еще не совсем. Царевич Георгий умер. Час спустя, говорит она в полуоткрытую дверь. Я не хочу никого впускать. Принесите мне всего для погребения, а я стану молиться над ним 3 дня. 3 дня Соломоний не спит. Опасность еще не миновала. Монахини приносят маленький гробик. Соломоний обряжает куклу в красный чепчик, красную богато вышитую рубашечку, все из лучшего шелка, кутает в парчевые золотые пеленки. Вести уже поползли змеями во все концы из монастырских стен. Законный наследник, царевич Георгий, умер. Никто не угрожает теперь незаконному царевичу Ивану, родившемуся неделю назад сыну проклятой Елены Глинской. Тревога в помощь Соломонии. Она не спит 3-й день. Нельзя допустить, чтобы кто из монахинь приблизился к гробику. Панихида будет краткой, а там каменная кладка церкви навеки примет секрет. Можно не таить рыданий. Хуже того, надлежит рыдать, чтобы никто не заподозрил правды. Но она не может, слез нет. Сидя на табуретке в изголовье кукольного гроба, Соломония без смысла вертит на пальце колечко цветок, которое всегда привлекало внимание мальчика. — Георгий, дитятка, что-то станется с тобой. — Светло, совсем, совсем пора мне. Ты вздремни немножко, а то занеможешь. Но, Катька, у Нелли вовсе пересохли губы. Мы не подумали, тебе ж без меня роха не отдадут в конюшнях-то. Не надо роха. В Катиных глазах сверкнули слезы. Нигде нам вдвоем нельзя сейчас ходить. Это первое. А второе, пешком неприметней. Уж последи за ним до Твери. До Твери? Будь осторожней. Подхватив кольцо с ослабевшей ладони Нелли, Катя метнулась к дверям. Матрена, стиравшая внизу белье, не обратила внимания на цыганскую девчонку из тех, что досадно зачастили в дом со времени болезни юного жильца.